Яся согласно кивнув Юлии, вступила. «Поговори со мною, мама». Тетя Маша буквально ворвалась в ресторан «Березка» и, не сняв пальто, быстро двинулась через весь зал к обедавшим за своим постоянным столиком Альбине и Ларисе. Те удивленно подняли на нее глаза. «Фу!» — запыхавшись и громко дыша, сказала тетя Маша. «На силу отыскала. Бегите к директору. Глыбин подписал». «Ну да», — недоверчиво отстранилась Альбина. «Тебе что, забожиться, что ли?» — возмутилась тетя Маша. «Что подписал?» — с недоумением спросила Лариса. «Чего, чего?» — тетя Маша взяла Ларисин компот, выпила чуть не в два глотка. «Каждый из вас по комнате дали». Радостные, возбужденные, в расстегнутых пальто с непокрытыми головами, они взбежали по деревянной лестнице школы на второй этаж. Лариса уже ухватилась за ручку двери директорского кабинета, но Альбина остановила ее. «Стой! Дай отдышаться!» Так, стоя по чуть приоткрытой двери, они слышат голос директора. Односложно, коротко он говорит через паузы. «Да, я учту, конечно. Обязательно. Я учту». Собеседника не слышно, и потому, недоуменно переглянувшись с Альбиной, Лариса открыла дверь, и теперь они увидели, что Иван Иванович сидит за столом с телефонной трубкой в руке, продолжая сдержанно отвечать в нее. «Я понял. Мы учтем, я разберусь». А напротив него с торжествующим лицом стоит Екатерина Ивановна Стебелькова в том же замшевом пальто и с тем же японским зонтиком. «До свидания, обязательно», — сказал Иван Иванович, в трубку аккуратно положил ее на аппарат и поднял глаза на Стебельку. «Зайдите к Лидии Павловне в 7-й класс за расписанием. Скажите, я послал. Ваша дочь будет заниматься с ней». «А это хороший педагог?» — спросила Стебелькова. Иван Иванович чуть помолчал, потом ответил: «Хороший. Это моя жена». «А, спасибо. До свидания», — церемонно сказала Стебелькова и с видом победительницы направилась к двери. В двери стояли Альбина и Лариса. Шествуя мимо них, Стебелькова надменно усмехнулась, процедила: «Здрасте». Настроение было испорчено. Но Иван Иванович закурил, окутал себя облаком дыма и сказал почти весело: «Ну, девчата, могу вас поздравить. Собирайте чемоданы и по домам». Альбина и Лариса присели на стулья, не зная, радоваться им или как. «Почему же вы не радуетесь?» «Мы радуемся», — сказала Альбина и кивнула на телефон. «Кто это был?» «Ладно, Альбина Петровна, ничего». Иван Иванович вздохнул, откинулся назад к спинке стула, потом уперся ладонями в стол, собираясь вставать. «Как говорится, на войне, как на войне. Надо и отступать». Он встал, подошел к сейфу, открыл его и достал из лежащей там папки две бумажки. И улыбнулся широко, по-доброму. «И наступать, вот. Вот вам выписки из решения горсовета. Берите прямо в ЖЭК». «И мы больше не приезжающие?» «Ура!» Лариса подскочила к директору, чмокнула его в щеку. В сейфе на нижней полке блестел клавиатурой инкрустированный перламутром концертный баян. «Ладно, ладно», Иван Иванович чуть смутился, стал запирать сейф. «По такому случаю, девчата, сегодня после урока шампанское от профсоюза». «И с нас тоже», — Лариса взяла у него бумажки, выписки из решения горсовета, энергично повернулась к Альбине. «Пошли». Но Альбина не уходила. Поймав взгляд директора, она опять кивнула на телефон. «Здорово досталось». «Ну что ты», — отмахнулся он. Еще достанется вечером от жены».